Россия. 27 ноября 2011 года. Приблизительно 200 километров от города Углегорск. 00:23 по местному времени. Бывший штабной ЗКП 182-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиаполка. Центр единого стратегического командования Вооруженных сил Советской Армии. Председатель Главного комитета обороны, главнокомандующий ВССР, генерал армии Алексей Макарович Широков. Оперативное искусство и стратегический замысел. Здоровым физическим людям не понять, каким богатством их наделяет природа. Мир без мучений, когда все чувства предельно обостряются, и даже свет галогенных ламп тут, в кабинете без окон, кажется таким насыщенным и живым. Раньше культя ноги и простреленное легкое беспокоили каждый миг. Наверное, это от того, что приходилось все время кочевать по разным участкам фронта, мотаться вместе с начальником тыла и производственниками. И самым непривычным сейчас было полное отсутствие острой боли в культе. Огонь исчез. Сознание больше не затуманено обезболивающими, а задница не ноет от уколов. А главное, мысли не блуждают в том ватном лабиринте, который в последние месяцы все более расширялся, заставляя прилагать усилия еще и для того, чтобы не терять нить собственных рассуждений. «Алексей Макарович, Бережная и Маевский ждут в приемной». «Кто с ними еще, Костя?» «Двое людей Маевского, оперативники из военно-морского управления разведки Тихоокеанского флота». «Зови, время дорого». Ларионов, как всегда, незримо оказался рядом. Он словно бы чувствует, когда мысли начинают разбегаться, не дает расслабиться. От доклада разведчиков будет зависеть, какое решение стоит принять. Пойдет ли все по менее кровавому пути, или опять жертвы будут сопоставимы с уроном, нанесенным России агрессорами. Взгляд скользнул по темным пластиковым панелям стен, желтым круглякам плафонного освещения под низким потолком. Небо. Как редко я вижу его последние полгода. И от решения, принятого сегодня, зависит, будем ли мы прятаться еще месяцев 5-6. Либо уже через пару недель можно будет почти без напряжения выйти на вольный воздух. Входная дверь едва заметно скрипнула, в кабинет вошли четверо. Сотрудники Маевского держатся напряженно, но внешне совершенно спокойны. Тот, что справа, с погонами капитан-лейтенанта, высокий, с коротко стриженной бугристой головой. Низкий лоб, темно-карие пристальные глаза под густыми белесыми бровями. На подбородке глубокий старый шрам, на вид около 40 лет. Морпех, это очевидно. Второй заметно ниже ростом. Кряжистый, раскосые глаза и плоское лицо выдают коренного жителя Севера. Погоны обмятые, шитье потускнело. Капитан третьего ранга. Возрастом равен морпеху, но взгляд цепкий. Этот из породы особистов, ни с кем не перепутаешь. Маевский кивнул. Бережная тоже слегка наклонила голову, и я предложил садиться. Стол по-прежнему буквой «Т». Я спас его от свалки, сохранив красную ткань. На удачу. Нина села справа, выложив на стол неизменную бордовую папку с потертыми углами. Маевский и его молодцы уселись слева. Особист был расслаблен, а вот морпех долго не знал, куда деть внушительные кулаки. Бережная начала без паузы. Эта женщина всегда чувствовала настроение. Интуиция у нее просто исключительная. «Товарищ главнокомандующий». Это звание все время напоминает, в каком пиковом положении находится все, что осталось от России и ее вооруженных сил. Поэтому я на некоторое время перестаю слушать, сосредоточившись на том, что же мы сейчас будем обсуждать. Последние две недели шла завершающая фаза сложной комплексной операции, в которой аппарат новой разведслужбы должен был себя проявить. Фаза с доставкой на Аляску контейнера с боевым вирусом прошла успешно. Думаю, в папке Нины Ивановны это все есть. И сейчас Маевский и его люди должны докладывать о второй части плана – по дезинформации американцев. Комбинация, которую они провернули, может войти в историю разведки. Другое дело, как это случится? Будет это триумф или полный позор? Общие потери в живой силе составили на данный момент до 5000 только умершими. И более 20000 до сих пор частично либо полностью недееспособны. Таким образом, экспедиционные силы, сосредотачиваемые на Аляске для дальнейшей переброски в район Владивостока, на данный момент не смогут выполнить поставленную перед ним задачу. Более того, на момент доклада эпидемия только набирает обороты. 40 000 больных солдат не смогут взять в руки оружие, сесть за рычаги боевых машин и штурвалы самолетов. Так маленький микроб стал той песчинкой в отлаженном механизме, которая сбила его мерный ход. Боль, принесенная нам, теперь возвращается к своей первопричине. Круг замыкается. Бережная протягивает мне несколько листов, скрепленных потемневшей от времени старой скрепкой. Там набраны мелким шрифтом списки понесенных врагом потерь. Но я хочу лишний раз услышать это вслух. «Нина Ивановна, каковы прогнозы по общему урону от эпидемии?» «Еще от 2 000 до 10 000 умерших к исходу этих суток, товарищ командующий. И от 28 000 до 40 000, когда закончится жизненный цикл возбудителя. Полную статистику пока нельзя рассчитать точно. Мутаген не тестировался на больших группах биологических объектов. Но совершенно точно можно сказать, что замысел противника по высадке десанта осуществить не удастся». «Есть потери среди личного состава сотрудников, обеспечивающих реализацию плана?» «Никак нет, товарищ генерал. Местная резидентура в безопасности. Это по большей части коренные жители Анкориджа и Нома, а на них вирус летального воздействия не оказывает. Группа диверсантов ушла чисто, не вызвав подозрений у местных органов правопорядка и контрразведки». «Слушая Нину, я снова ощутил движение ситуации. События чередуются и дополняют друг друга со все более нарастающей скоростью. В детстве у меня был калейдоскоп. Трубка из плотного картона, 2 стеклышка и горсть цветных осколков с куском зеркала. Сколько бы ни смотрел, всегда получался узор, от которого трудно оторвать глаз. Каждый узор неповторим и по-своему уникален. В какой-то момент желание узнать, как все устроено, заставило разобрать игрушку. Но волшебство не исчезло. Горсть картона и стекла, собранная человеком в нечто удивительное. Штука в том, что сейчас нужно предугадать, как именно сложится узор от поворота трубы. Вдруг резко кольнуло в бедро, и боль в ампутированной ноге стала возвращаться. Она прогнала задумчивость, заставляя вновь, чуть наклонившись вперед, обратиться к Маевскому. «Алексей Андреевич, с чем вы пожаловали? И не вставайте, не надо. Пусть для простоты все будет без особых формальностей. Время дорого». Тот согласно покивал белой тканью седины головой в такт собственным мыслям и начал обстоятельный доклад, изредка поглядывая на директора ГРУ. «Благодарю, товарищ командующий. Тогда, с вашего позволения, пусть мои люди ненадолго покинут кабинет, а потом их можно будет пригласить обратно». Десантники-особист вышли, едва я ответил согласием. Костя выпустил их и уже собирался было закрыть дверь, как я остановил адъютанта. Разговор предстоял долгий, негоже держать людей в приемной на сухую. «Константин Николаевич, распорядитесь, чтобы офицерам принесли бутерброды и чай. И передайте мой приказ – поесть как следует. Голодные обмороки нам не нужны. Да и про генералитет забывать негоже. Товарищи, вам что-нибудь принести?» На Маевский и Нина отказались, хотя в глазах обоих я прочитал скрытую признательность за предложение. Когда Ларионов ушел, начальник войсковой разведки продолжил. «Пусть Нина Ивановна расскажет свою часть истории. Думаю, это необходимо». Бережная усмехнулась одними кончиками губ и, подавив привычку вставать, вновь заговорила, хотя в этот раз папка так и осталась на столе нетронутой. «Более 20 лет назад Управление внешней разведки Российской Федерации провело удачную операцию по извлечению списка советских спящих агентов Северной Америки. Часть из этих людей на контакт не пошла. Некоторые сдались спецслужбам стран пребывания, либо затерялись. Несколько человек согласились возобновить работу уже на благо Новой России. За 6 месяцев до начала вторжения ФБР инициировало операцию под кодовым наименованием «Птицелов». По сути, это была тотальная зачистка территории США, Канады и ряда ключевых стран Евросоюза от агентов влияния, установленных разведчиков и тех, кто находился под подозрением в сотрудничестве с российской СВР. Мы лишились внедренной агентуры. Сети в Европе и США оказались разгромлены полностью. Некоторое время держались сотрудники диппредставительств, имеющие иммунитет, но...» «Я в курсе, Нина Ивановна. Так понимаю, что в сети птицелов из ФБР попали не все». Невольная улыбка словно бы осветила жесткое лицо этой волевой женщины. И я в который раз подивился, как все же прекрасные русские женщины и как порой непосильна ноша, лежащая на их плечах. Но миг отвлеченности прошел, и директор ГРУ снова заговорила сухо по-деловому. «Да, товарищ командующий, Полтора месяца назад через секретариат нашего восстановленного торгпредства в Лаосе поступил сигнал от двух агентов из тех, что ответили согласием еще в довоенный период. После проверки нашими весьма ограниченными на данный момент средствами, одного уличили в двойной игре, а второй оказался весьма полезным и занимает достаточно высокое положение в оккупационной администрации коалиционных войск. Больно катило жгучей волной. Но я уже был готов принять ее. Бережная говорила то, что я уже знал, из справки, которую месяц назад подготовил Костя. На самом деле, ГРУ удалось расконсервировать сеть спящих агентов в самих США, и, что особенно ценно, в Великобритании. Это было уже второе поколение агентов, потомки тех, кого отправили еще в советские времена. Они обросли связями, многие занимают видные посты в госструктурах и деловом мире Запада. Само собой, не все согласились нам помогать, но большая часть возобновила контакты с эмиссарами новой, советской России. Но информация об этом не для всех. Даже Маевскому не положено знать, какое мощное оружие попало к нам в руки. По данным этих источников, после ожидаемой победы над нами, американские денежные тузы готовят крупную ревизию зарубежных кредиторских активов. В первую очередь это касается Китая и некоторых других стран «желтого пояса». Точно пострадают южнокорейцы, несладко придется Индии. Амеры хотят предложить кредиторам очень низкую ставку по гособлигациям, что практически сведет на нет весь внешний долг США перед этими странами. Льготные условия ожидают только англичан. Ослабленную войной Европу американцы фактически отдадут британцам на откуп. Китайская разведка, скорее всего, владеет частью этой информации. Причем довольно давно. Именно по этой причине КНР так стремится опрокинуть американцев. Расчет их прост. Проигрыш американцев в большой войне спутает финансистам карты и на какое-то время отсрочит деноминацию долгов. В этой ситуации позиция России весьма шаткая. С одной стороны, мы не можем просто выйти из войны. Даже если «Северное сияние» пройдет успешно, это в лучшем случае выход на границы бывшей Российской Федерации. А ведь есть еще оккупированные турками Кавказ, есть 100-тысячная группировка коалиции в Узбекистане. Плюс никто не победил младоевропейцев, которых старшие братья выставят против обескровленной потерями молодой советской армии. Как только мы выйдем за пределы радиоактивных пустошей, образовавшихся в пределах Золотого кольца, поляки, прибалты, прочие албанцы вынуждены будут воевать. А там и старая Европа непременно покажет свои гнилые клыки. Нет, в одиночку нам не выстоять. Пока против амеров играет извечная европейская нерешительность. Союзники по коалиции предоставляют свою территорию, промышленность, ресурсы, но сами по-серьезному воевать не спешат. Однако в каждом из них живет страх оккупации. Все они на генетическом уровне помнят русских в Берлине, русских в Париже. Поэтому они точно огрызнутся, как загнанная в угол крыса, зараженная бешенством. Тем временем амеры перегруппируются и вполне возможно решат применить ОМП, раз не удалось получить ресурсы так легко, как планировалось. В этой ситуации важно действовать быстро, обозначить угрозу с другой стороны. Для этого необходимо подбросить китайцам и амерам грамотную дезу. В недрах ГРУ уже готовится новая операция, в которой-то и будут задействованы спящие. Так мы назвали группу натурализовавшихся агентов влияния. Как только «Северное сияние» будет реализовано, по надежным каналам китайцы получат данные, согласно которым амеры все равно инициируют деноминацию долгов. В свою очередь, американцы получат данные о скором вступлении КНР в войну. С одной стороны, это заставит наших союзников действовать, и с другой, лишит США возможности немедленных ответных действий. Если Китай выступит на нашей стороне открыто, это наверняка отсрочит ядерный удар, либо исключит его возможность полностью. И кроме того, позволит нам открыть нечто вроде второго фронта, даст возможность подтянуть резервы. Но воевать на американской земле предстоит прежде всего китайцам, северокорейцам и индусам. Если я угадал все верно, новая, уже советская Россия пошлет в Штаты небольшой экспедиционный корпус. Нам еще тут дерьмо разгребать, да приводить европейцев к общему знаменателю. Пусть поработают и восстановят то, что можно восстановить, а где нельзя, построят новое. Хорошо, Нина Ивановна. Эту часть можно опустить. Расскажите лучше товарищам, что нам стало известно о действиях коалиции на главных направлениях». «Большая часть юга России и Кавказ находится под контролем турецкого экспедиционного корпуса генерала Углу. Остатки Черноморского флота блокированы в бухте Севастополя турецким флотом. С берега город взят в осаду украинскими силами самообороны. Остатки 58-й армии генерал-лейтенанта Тропинина уверенно оперируют только в пределах Ставрополя. Некоторые части блокированы в Осетии и в пределах Абхазского анклава. С юго-запада их подпирают 28-я, 26-я и 14-я оперативные бригады коалиции, преграждая путь на линии Волгоград-Ростов-на-Дону общей численностью до 85 тысяч человек». «Тропинин – один из немногих, кому действительно удалось не только выжить и сохранить армию, но и довольно эффективно драться в полном окружении. Если удастся деблокировать его группировку и вывести людей, то мы сразу получим боеспособный сегмент активной обороны на юге. Пополним, переучим и вскоре сможем выбить турок с Кавказа. По сводкам перехватываемой службы РЭП фронтовой разведки в том районе, в бывших российских республиках, творится то же, что и по всей остальной стране. Турки активно используют биологическое оружие, бомбят крупные села и города. Местных бандитов уничтожают наравне с мирными жителями. На освободившейся территории возводят какие-то сооружения непонятного назначения. Плодородная, щедрая земля снова полита кровью собственных жителей. И пока мы мало чем можем помочь. Но враг ответит за все. Это обещание, данное на руинах летной части в начале войны, я твердо намерен сдержать. Усилием воли, придав лицу спокойное выражение, я поднял глаза от бумаг и спросил директора ГРУ. «Мы можем чем-то помочь Леониду Романовичу?» «Налажено взаимодействие между нашей службой и разведотделом 58-й армии. Помогаем информацией. Дальняя авиация уже месяц уверенно работает в интересах частей группировки генерала Тропинина. Эпизодически поставляем медикаменты. Эвакуируем раненых воздушным путем. Несколько подразделений глубинной разведки независимо работают в оперативных тылах войск коалиции на юге и юго-востоке. Это обеспечивает некоторую свободу частям Тропинина на линии непосредственного столкновения с турецкими и американскими войсками. Пока это все, чем мы можем помочь окруженцам. Но потенциал я вижу хороший. Соединение вполне сможет нанести встречный деблокирующий удар там, где запланировал генштаб». «Хорошо. Пока будем считать, что на южном направлении удалось достичь нужных нам условий. Обстановка на центральном направлении более-менее стабильна. Есть свежие данные по северо-западу?» Нина слегка нахмурилась, перебирая бумаги. «Я заметил, что вопрос ей не слишком приятен. Видимо, за сутки поступили какие-то новые данные». «Товарищ командующий, Алексей Макарович, согласно свежей сводке, группировка коалиции в районе Выборг, Великий Новгород, Петрозаводск усилена свежими подразделениями. Преимущественно это финские и эстонские части, из которых сформировано две мобильные бригады оперативного назначения. Согласно данным фронтовой разведки, они накапливаются в районе наспунктов Кирши и Тосна. В генштабе считают, что планируется прорыв обороны под Колпино с конечной целью выйти на окраину Санкт-Петербурга». На душе стало как-то особенно муторно. «Ленинград – это, пожалуй, один из самых любимых моих городов. Его спокойная, величественная красота всегда вселяла в меня уверенность. Помню, как долго любовался шпилем Петропавловской крепости, будучи проездом в тех краях. Неужели город падет?» Лица у сидевших за столом вдруг стали тревожными. Бережная даже начала подниматься со стула, но я вовремя совладал с эмоциями. «Нина Ивановна, этот город никогда не сдавался врагу. Москва горела и терпела Наполеона, ждала Гитлера и, возможно, покорилась бы. Но Питер всегда был и будет русским. Свяжитесь с товарищем Грековым и подумайте, как можно помочь защитникам Петрограда. Понимаю, ресурсы наши не просто ограничены, их попросту нет. Однако в данном случае удержать этот плацдарм очень важно, даже с политической точки зрения. В любой освободительной войне нужны символы, примеры стойкости и мужества. В ту большую войну Ленинград и его жители стали ими. Так давайте сделаем так, чтобы история с блокадой повторилась в последний раз. Русские люди всегда умеют неприятно удивить любого врага. Не будем нарушать традиции». Оба они, Маевский и Нина, не ожидали от меня подобного всплеска эмоций, поэтому директор ГРУ ответила лишь после некоторой заминки. «Есть, товарищ командующий». «Подойдите к вопросу творчески, но если цена будет слишком высока...» На мгновение я снова увидел, как стою на набережной Невы, держа жену за руку. И мы оба едим основательно подтаявшее мороженое в вафельных стаканчиках. Солнце неожиданно выглядывает из-за легкой кисии облаков, и происходит чудо. Все, что я вижу – река, крыши, стены домов, даже сам шпиль крепости – вдруг заблестели серебром. Город, улицы – все это стало очень похоже на чеканный серебряный барельеф. Его будто высекли сотни лет назад. Он старился, приобретал благородную чернь, но не тускнел. И сейчас враг снова целится в эту вечную красоту – хочет стереть ее с лица земли. Подавив очередной болезненный спазм, я нашел в себе силы продолжить более спокойным голосом. «Если цена будет слишком высока, то нам придется в очередной раз добавить к общему счету неприятеля еще и этот город вместе с его жителями». Давящая тишина повисла в кабинете. Никто из присутствующих не смотрел мне в глаза. Конечно, когда бушует пожар таких масштабов, не след плакать о музыкальной табакерке. Но страшно примириться с мыслью, что сейчас одним словом можно зачеркнуть сотни лет славянской истории, жизни сотен тысяч людей. Однако сейчас не следует заострять внимание на том, чего сделать нельзя. Как командир, я обязан взбодрить людей, напомнить им о победах. Они есть, и их немало. Прошуршав для порядка бумагами, лежащими поверх масштабной оперативной карты, продолжил уже деловым тоном. «А теперь... что там с той шумной заварушкой на севере?» Нужно было видеть, как оживился Маевский. А с лица Бережной сбежала легкая угрюмая тень. Слегка покачав головой, директор ГРУ проговорила чуть охрипшим голосом. «Комбинация проводилась непосредственно контрразведкой Тихоокеанского флота. Это епархия Алексея Андреевича. Мы только предоставили оперативное сопровождение и некоторую информацию по фигурантам акции». Маевский согласно кивнул, старательно пряча довольную улыбку, и, переложив пару листов в своей папке, поднялся с места. Однако я жестом принудил его сесть. Негоже нарушать доверительную атмосферу, сложившуюся между нами в последнее время. Контрразведчик попросил пригласить двух офицеров, прибывших вместе с ним. Мне даже не пришлось говорить. Костя уже открывал дверь, впустив Каплея и Кап-3. Маевский представил офицеров. «Капитан третьего ранга Иванов, капитан-лейтенант Мельников, соответственно, командир и заместитель особого отдела базы ПРК «Осиное гнездо». При их непосредственном участии была предотвращена масштабная диверсия на базе «Подплава». История действительно вышла громкая в прямом смысле этого слова. Американцы решили уничтожить один из наших немногих козырей – подводные ракетные крейсера. Для этих целей отправили почти подряд три диверсионные группы – пытались бомбить, штурмовать авиации и обстреливать с кораблей. Ясно было, что рано или поздно попытки лишить нас подводных лодок увенчаются успехом, да и сама база была давно засвечена перед противником. Поэтому корабли, персонал и оставшихся мирных жителей поэтапно перевели в новый пункт дислокации. Однако в старой базе выставили надувные макеты из специальной ткани. Они издали очень напоминали силуэты подлодок. Более того, после очередной неудачной попытки диверсии особистам удалось раскрыть и установить негласное наблюдение за кадровым сотрудником ЦРУ, искусно маскировавшимся под местного жителя. Все это в сжатом виде доложил Маевский. Но в середине доклада он попросил Иванова продолжить. Я не возражал, и коренастый КАП-3, подавив попытку подняться, начал излагать. Голос у него немного дрожал от напряжения, но вскоре он взял себя в руки и заговорил более уверенно. Агента высадили в момент, когда он шел к тайнику для осуществления кодированной передачи. Капитан-лейтенант Мельников и двое его сотрудников обнаружили тайник загодя и ждали в засаде. После того, как агент был идентифицирован, нами было принято совместное решение не брать его на передачу, а начать оперативную игру. Тут я прервал доклад. Майор очень толково все изложил, и причины были очевидны. Однако я хотел лишний раз убедиться, что сыграно все чисто. «Почему вы приняли такое решение?» Иванов, понимающе кивнул. В его темных глазах загорелись азартные огоньки. Этот человек определенно умел и любил рисковать. «Агент несколько раз наводил диверсантов на базу. Взяв его на тайнике, мы обрубили бы все связи». «И они были?» «Нет. К счастью для нас, агент работал соло. Наблюдение не выявило связей. Те, что были, оказались лишь источниками получения оперативной информации для него. Поэтому мы, совместно с руководством объекта «Осиное гнездо», разыграли операцию прикрытия. Нам было известно, на какое число планируется перевод кораблей, поэтому агенту и ряду его основных источников была организована командировка за пределы режимной зоны. За это время вывод кораблей в новый пункт постоянного базирования был завершен, а на объекте выставлены макеты. Капитан-лейтенант и его оперативники под видом помощника склада ГСМ и нескольких матросов сопровождали агента и его контакты, запретив им выход в зону причалов и склада вооружений. Одновременно мы довели до сведения нескольких источников агента, что на объекте вводится режим повышенной секретности. Агент дал взятку капитан-лейтенанту якобы за лишние часы сверхурочных, чтобы попасть в порт. А поскольку агент работал в зоне причалов посменно, то он и спланировал диверсионную акцию на свой первый выход в порт. «То есть вы заставили его нервничать и торопиться?» «Так точно, товарищ главнокомандующий». «Как же вы узнали, что прибывают диверсанты?» Кодированный сигнал при осуществлении сеанса связи был агентом изменен. Так он делал всякий раз перед прибытием диверсантов. Мы не могли расшифровать сообщение, поэтому пришлось пойти на риск. «Действительно, риск и трудозатраты огромные. Выходит, наверняка вы ничего не знали». «В таких случаях это всегда риск, товарищ главнокомандующий». «Хорошо. Ну и как же вам удалось провести диверсантов?» «Агент вышел в точку встречи. Мы его плотно вели. Группа кораблей флота постоянно отслеживала перемещение вражеской подлодки и движение диверсионной группы в прибрежных водах. Как только агент и группа диверсантов вышли к объекту, был осуществлен захват, а вместо агента расставлять маяки вышел уже я сам. После этого диверсанты ушли в нейтральные воды, где их встретили корабли прикрытия. Подлодка успела осуществить несколько передач в эфир, используя радиобуй, после чего была уничтожена глубинными бомбами». Снова вспомнились первые дни войны. Не было ни связи, ни точного представления о том, кто где находится и что делает. И вот мы уже снова можем не только отвечать на удар, но и контратаковать. Как же быстро можно постичь эту науку, если стоишь на краю пропасти, а за краем полное небытие? Что-то во взгляде этого майора не позволило перейти к результатам. Он слегка отводил взгляд. Есть нечто беспокоящее его. «Как ваше имя, отчество, капитан третьего ранга?» Невозмутимая маска на миг дрогнула. Я успел заметить гамму эмоций. От удивления до отчаяния. Видимо, было что скрывать. Но к сути операции это мало относится. Насколько я знаю, амеры разнесли пустую базу и надувные макеты лодок в пух и прах. Это означает, что блеф удался. Иванов переступил с ноги на ногу и медленно ответил. «Аристарх Иванович, товарищ командующий». «В общении с подчиненными я не люблю недомолвок. Аристарх Иванович, что заставляет вас умалчивать о шероховатостях операции?» Преодолевая некое внутреннее сопротивление, Иванов было открыл рот, но в этот момент вперед шагнул морпех. Глядя прямо перед собой, он почти выкрикнул. «Это моя вина, товарищ главнокомандующий!» Из-за моей оплошности одному из диверсантов удалось смертельно ранить солдата срочной службы из состава охранной роты. Очередная жертва войны. Не абстрактная цифра, а в который раз живой человек. Сколько их было, сколько еще погибнет, пока мы не вышвырнем врага вон из нашего дома. И все они мои. Каждая жизнь ложится на душу тяжким грузом. Мельников замер в напряженной позе. Я видел, как крепко стиснуты его тяжкие кулаки. Кивнув головой в знак того, что услышал, задаю уточняющий вопрос спокойным тоном. Ведь то, что сказано, явно выглядит как самооговор. «В чем конкретно ваша вина, капитан-лейтенант?» «Рядовой Епифанов, тот, что погиб. Аккумулятор его радиостанции оказался разряжен, и он не услышал приказа сменить позицию вовремя. Епифанов не сменил позицию, вышел из зоны видимости группы прикрытия. Диверсант заколол его. Не было возможности помешать. Все бы сорвалось». И все же невыразимо трудно сохранять невозмутимость всякий раз, как только смерть выходит за рамки абстракции и становится судьбой конкретного человека. В такие мгновения гибель сотен таких же вот Епифановых там, за сотни километров отсюда, вновь обретает свое страшное лицо. Неподъемную цену мы платим за ошибки прошлого, за собственное беспамятство и беспечность. Я снова взглянул на вытянувшихся у стола офицеров, поочередно посмотрел в глаза каждому из них. Оба жаждут наказания, видят свою вину, пускай в данном случае косвенную. Иногда стечение обстоятельств опрокидывает любые уставы, спорит на равных с железной логикой и даже отрицает законы природы. Нельзя предусмотреть все, но можно сделать так, что стремление к абсолюту станет нормой жизни тех, кто берет на себя ответственность за жизни других людей. От меня ждут справедливости. Ну что же, пусть будет так. Капитан третьего ранга Иванов, решение по взысканию для капитана-лейтенанта Мельникова оставляю на ваше усмотрение. Подчиненного вправе карать только тот, кто командовал в бою. Теперь ступайте и... Спасибо вам за то, что сделали. Ваш боец погиб, но благодаря ему сотни и тысячи других выживут. Спасибо, товарищи офицеры. Что-то неуловимое промелькнуло в глазах контрразведчиков. Я даже не понял, что именно. Но когда оба они четко через разворот уходили из кабинета, я успел заметить, как блестят их глаза. Наш разведки генштаба тоже потупился, деликатно кашлянув кулак. Не делая паузы, пришлось тут же оформить приказ, сложившийся за время разговора с полевиками, мнение. «Андрей Алексеевич, приготовьте наградной лист и внесите туда Иванова с Мельниковым. Каждому орден Отечественной войны и внеочередное звание. Обоих перевести туда, где жарко, награды и звания засекретить, выдать новые документы, соответственно, разжаловав публично. Рядовому Епифанову присвоить звание Героя Советской России. Если есть семья, поставить на вечное довольствие. Пусть СМИ подготовят материал о том, как солдат погиб в неравном бою с диверсантами». Обернулся к строчащему на ноутбуке за отдельным столом Ларионову. «Теперь предстоит порадовать нашего главного врага». «Костя, составь пресс-релиз для СМИ, где говорится о разжаловании и расформировании всего особого отдела контрразведки базы «Осиное гнездо» за то, что проморгали диверсантов. Да строго так напиши, черной краски не жалей». За столом все обменялись понимающими улыбками. Повинуясь знаку адъютанта, разведчики поднялись и после короткого прощания покинули кабинет. Я попросил директора ГРУ задержаться. Перед совещанием с руководством генштаба я хотел уточнить кое-что важное. «Нина Ивановна, какое положение в Казахстане и на Украине?» Видимо, вопрос не застал ее врасплох, потому что ответ последовал незамедлительно, без каких-либо задержек. Это хороший знак. Может быть, и не придется прибегнуть к варианту, предложенному Грековым позавчера. Правительство Казахстана при поддержке направленных туда месяц назад групп военных специалистов взяли под контроль области, прилегающие к бывшим границам РФ. Президент Рахманкулов лично гарантирует, что американцев не пропустят. Кроме того, две мотострелковые бригады вооруженных сил НОАК при поддержке авиаполка готовы в случае чего оказать помощь нашим казахским союзникам. «Удержат сами-то». «Риск есть, Алексей Макарович, но китайские войска – это хорошая страховка на этот случай». «Хорошо, Нина Ивановна. А что там с украинским подпольным центром?» «Наш резидент в Донецке подтвердил выступление вооруженных отрядов местного сопротивления. По всей Восточной Украине и в Крыму люди готовы выступить и помешать войскам гетмана Корольковского ударить во фланг 58-й армии генерала Тропинина». «Этого будет достаточно, чтобы заставить гетмана и его американских союзников обратить на партизан пристальное внимание». Прежде чем произнести следующую фразу, Нина слегка улыбнулась, отчего лицо женщины снова стало удивительно красивым. «Майор Гамаюн, наш резидент в Украине, готов поручиться, что гетман будет очень занят». «Хорошо. Будем надеяться, что так оно и будет. Резервным планом предусматривается нанесение по территории Украины 3 ядерных ударов. Накроет прежде всего те города, которые в данный момент являются центрами сосредоточения так называемых сил самообороны. По сути, это 4000 наемников, собранных по всей Европе, но большую часть там составляют жители самой республики. Американцы сформировали две мотопехотных бригады, лишив их тяжелой техники и артиллерии. Функцию поддержки должны осуществлять войска коалиции, размещенные на бывших военных базах, распущенных указом гетмана регулярной армии. Нанесение удара так близко от дислокации войск Тропинина крайне нежелательно. Однако синоптики уверяли, что облако пройдет стороной, но это все равно тревожило. К тому же часть населения украинского протектората или зоны Брайфорд-Д сосредоточена в трех больших карантинных лагерях. И все три находятся в радиусе прямого поражения при ракетном ударе. Желание обойтись без крайних мер заставляет пойти на риск и довериться чутью Яровой. Однако, зная Грекова, я не сомневаюсь, что ракеты будут ждать своего часа. Простившись с женщиной, я некоторое время просто сидел, оперевшись руками под локотники кресла. Мерно тикали часы на противоположной стене. Время отмеряло мгновение тишины. На какое-то мгновение стало совсем тихо, как это бывает только под землей. Я собрал бумаги с заметками Еще некоторое время сидел, вникая в детали подробной оперативной сводки. Пока все складывается более-менее, так как мы с Грековым и рассчитывали. Американцы сворачивают активные действия на флангах, перегруппировывая силы до решающего момента. По цифрам все сходится. Флота у нас нет. Авиации крайне мало. Юг и северо-запад отрезаны и слишком слабы, чтобы ударить коалиции в тыл. План очень прост, по сути, и подразумевает только победу численным перевесом. Никаких маневров или тонких комбинаций, а лишь одна грубая сила и мощь. Алексей Макарович, члены ГКО в приемной. После успеха снегопада, когда фронт стабилизировался и угроза полного разгрома чуть отодвинулась, стало ясно, что одной военной администрации уже недостаточно. Нужно показать населению и армии, что в стране снова есть власть, что государство живо, и что теперь это не будет страна дураков, нищих и нуворишей. Снова пригодились связи Нины Яровой. Нам удалось отобрать толковых хозяйственников старой, еще советской закалки, среди потока беженцев. Большей частью это были ученые, бывшие партийные советские работники среднего звена. Из них мы сформировали временный орган государственной власти новой Советской России по образцу Государственного комитета обороны, управляющего страной во время Великой Отечественной войны. Единственное неудобство, которое пришлось принять лично мне, это пост председателя ГКО. Одно дело командовать войсками, и совсем другое – фактически управлять самой большой страной в мире. Но пока другого выхода нет. Приходится вникать еще и в хозяйственные вопросы, обсуждать поставки по союзному договору с КНР и прочее. И сначала было крайне трудно, порой даже невыносимо из-за того, как беспомощно чувствуешь себя в присутствии опытных гражданских спецов. С течением времени все вошло в рабочий ритм. Стало не так паршиво, и появилось ощущение ситуации в стране. Проще всего оказалось с идеологией. Миф о советском прошлом, как о паре безгрешных правителей, всеобщего равенства и процветания, оказался вполне жизнеспособен в тяжких условиях военного времени. Люди подсознательно, на генетическом уровне, восприняли подзабытую риторику былых времен, как обещание стабильности и скорой победы. Наш народ выдержит все и победит любого врага, если будет верить, что впереди есть некая светлая перспектива. Будут жить в бараках, есть картофельную шелуху и одеваться в лохмотья, лишь бы достичь желанной цели, лишь бы всем и всего было вдоволь и поровну. Я старался, чтобы личный миф каждого русского, на каком бы языке он ни говорил, стал осязаем. Это будет отнюдь не та уравниловка, которую ставят вину советскому строю его постперестроечные оппоненты. Для русских всегда характерно иное понятие, что есть справедливость и что там всем поровну. Перед экономистами была поставлена задача создать общественный строй, при котором государство защищает слабых и ограничивает сильных. Трудно, порой на ощупь, но вскоре удалось нащупать этот баланс между государственным регулированием и желанием людей зарабатывать. Первоначальный план тоже разделен на пятилетние отрезки. В первую очередь все силы брошены на восстановление и развитие тяжелой промышленности и фундаментальной науки. Параллельно немалые силы выделены на восстановление сельскохозяйственного комплекса, ликвидировать голод, болезни, все то, что приходит во время и сразу после войны. Нужно дать людям хлеб, работу и безопасность. А когда достаток перевысит нужду, можно будет подумать и о таких эфемерных вещах, как всяческие свободы личности, лишь много позже открыть дорогу частному предпринимательству, но пока только в отрасль сферы обслуживания. Отныне ничего не будет делаться наобум. Как ни странно, но именно война дала нам шанс исправить все то, что привело Россию к краю пропасти. Сутками мы сидели над программами планов первой пятилетки, над тем, что и как нужно восстанавливать, куда направить помощь, предоставляемую союзникам, пускай и полулегально. Первых результатов удалось достичь, как только заработали ремонтные заводы, где в полевых условиях, под натянутыми тентами и москсетями, латали подбитую бронетехнику, делали патроны и шили обмундирование. Вскоре появились цеха, пошла первая заводская продукция, собранная уже на освобожденных от захватчиков территориях. Народ жил, боролся и уже начал побеждать свой страх и отчаяние первых месяцев войны. Это было лишь начало, но верный путь не бывает легким. Снова зашуршал ковролин, и в кабинет один за другим стали входить члены ГКО. Штатские люди, одетые в мешковато сидящий на их сутулых плечах камуфляж без знаков различия. Всего трое. Но сейчас именно под их руководством приходит в движение разбитая экономика, восстанавливается порушенное сельское хозяйство и обеспечение армии всем необходимым. Высокий, худощавый старик в старомодных круглых очках с сильными линзами слегка поднялся с только что облюбованного стула. Это был Аристарх Раковский. Экономист старой закалки, в свое время вынужденно ушедший из госуниверситета из-за разногласий с либеральным руководством. Некоторое время профессор перебивался случайными заработками, даже торговал газетами в киоске. Однако в 2003 году совместно с бывшими учениками организовал небольшую фирму, оказывавшую консалтинговые услуги. Быстро поднялся, но окончательному успеху помешал кризис 2008 года. В справке контрразведки нет указаний на то, чем и как жил ученый оставшееся до войны время, но вряд ли прикуривал от крупных купюр, сидя в шезлонге на собственной яхте в Средиземном море. За предложение построить новое, справедливое общество ухватился с молчаливой яростью фанатика. Как, впрочем, и все те, что сидели сейчас напротив меня. Всех нас сплотила одна единственная идея – искупить делом вину перед собственным народом, еще только на полшага отступившим от края пропасти, за которым только смерть и полное небытие. Голос Раковского звучал глухо, под глазами залегли черные круги, но во взгляде чувствовалась сосредоточенность. «Алексей Макарович, рад сообщить, что машиностроительный сектор начинает давать первую продукцию. Поток отремонтированной и модернизированной техники возрос вдвое против показателей прошлого месяца. Есть нехватка рабочих рук и комплектующих, но сейчас это связано с восстановлением транспортной инфраструктуры. Оборудование и запчасти просто вязнут в пути». «Немцы исправно выдерживают график поставок?» Министр пролистал бумаги, что-то быстро отчеркнул огрызком карандаша и утвердительно кивнул. «Наши потребности все еще велики, однако получаемые через Китай станки и прочее оборудование пока закрывают потребности заводских производств в Новоамурской промышленной зоне». Новоамурск стал нашим первым большим проектом с начала войны. На месте заброшенной еще в советские времена промзоне, что в 120 километрах от Хабаровска, было решено сконцентрировать промышленный потенциал, состоящий из предприятий, обеспечивающих выпуск техники, оружия и боеприпасов. Инфраструктура возводилась при содействии китайской стороны. Однако монтаж оборудования и набор кадров осуществлялся из российских граждан под жестким контролем контрразведки. Само собой, квалифицированных кадров остро не хватало, и тогда промцентр был поделен на внешний и внутренний пояса. Во внешнем шили одежду, обувь и осуществляли ремонт гражданской техники. А внутренний пояс имел закрытую инфраструктуру, и туда допускались только работники предприятий и конструкторских бюро. Само собой, китайцы были любопытны, однако работали всегда корректно, острых акций удается избегать. Пока все только начинается, но лиха беда начала. «Как выполняются заказы фронта, Аристарх Степанович?» «Пока справляемся. Согласно плану, мы сделали упор на модернизацию техники, уже имеющейся в распоряжении армии и частично все еще находящейся в консервации. Это обеспечивает восполнение боевых потерь. Если в процентном исчислении, то почти на 89%. Остальное покрывается за счет имущества расформированных подразделений». «Армия и флот могут рассчитывать на быстрое пополнение своего парка в острый период?» «Да. Мы сможем обеспечить поставки, если охрана тыла сможет предотвратить налеты вражеской авиации. До ведомства товарища Маевского подсобит милиция с саботажниками и мародерами». «Обстановка действительно непростая, Аристарх Степанович. Но, думаю, мы попросим Алексея Андреевича выделить дополнительные силы для обеспечения прикрытия промцентра. Что там с развертыванием новых производств?» «Ситуация в тылу складывается действительно непростая. Части внутренних войск укомплектованы личным составом всего на треть. Пополнение идет, но слишком медленно для быстро меняющейся обстановки. Освобожденные территории эпизодически будоражат разрозненные части противника, шайки местных мародеров и уголовников. Однако явление первых двух месяцев войны районов, полностью контролируемых такими вот вооруженными шайками, уже нет. При управлении контрразведки создали отдел по борьбе с бандитизмом. Пока в штате было всего около 500 человек, а техника только еще начала поступать. Реже стали случаи, когда приходится снимать подразделения с фронта в помощь ВВшникам. И это добрый знак мирной новой жизни. В местах же больших поселений было всего две вспышки заразных болезней, что, учитывая ту помощь, что нам оказывается индийскими и китайскими миссиями Красного Креста, можно считать за очаговое явление, не приобретшее размеры пандемии. Но главное все же то, что удалось начать не только ремонт, но и восстановить часть производств довоенной поры. Скоро в войска поступит новая бронетехника, самолеты, вертолеты и стрелковое оружие. Товарищ председатель, производство перспективных образцов техники запущено в Якутии и некоторых районах Прибайкалья. Через 2 месяца мы сможем поставить войска до 200 БМП-4, 160 основных танков Т-90МС, а также самолеты различных классов, до 30 единиц штурмовых и транспортных вертолетов. Сложнее с морской техникой. Верфи Ванина только начали восстанавливать. Китайские товарищи помогают, чем могут, но... Это все хорошо, Аристарх Степанович. Но, увы, недостаточно. Найдите способ ускорить производство, прошу вас. Лицо министра потемнело. На лбу выступили крупные капли пота, которые он стер лихорадочным движением бледной узкой ладони. Товарищ председатель, я... Тут даже не поможет, если я и мы все встанем к станкам прямо сейчас. «Понимаю. Но техника нужна уже сейчас. Если противник осознает, что мы выигрываем, то просто сотрет Россию с лица земли. По данным Генштаба, мы сможем имеющимися у нас на данный момент средствами перехватить 2 из 6 боеголовок, которые прилетят из-за океана Европы. И для того, чтобы ударить быстро, нужна новая техника. Думайте, Аристарх Степанович, думайте, как это выполнить». Бывший ученый, кабинетный профессор, вдруг склонил голову. Казалось, мои слова вдавили его в жесткий стул так, что Раковский стал чуть меньше ростом. Но когда мгновение спустя его взгляд снова встретился с моим, он спросил слегка осипшим голосом. «А если мы сможем? Если я найду способ? Мы победим, Алексей Макарович?» Что можно сказать тому, кто отчаянно верит в чудо? Врать такому человеку нельзя, как не нужно показывать своей внутренней неуверенности. Если смерть рядом, грань между возможным и нереальным часто очень зыбкая вещь. «Если бы я сомневался в том, что могу это сделать, то не требовал бы от вас такого, о чем мы только что говорили, товарищ Раковский. Победа – это не дело для одного. Ее создает общество, которое желает выжить». Раковский обменялся взглядами с министром сельского хозяйства Котельниковым. Что-то в их взглядах изменилось на короткий миг, и они, не сговариваясь, поднялись со своих мест, и бывший профессор ответил за двоих. «Есть возможность переделать захваченную противника передвижные ремонтные станции. Они насыщены автоматикой, а у нас есть талантливые ребята, которые смогут реорганизовать уже имеющиеся у нас поточные линии сборки. Рабочих рук понадобится вдвое меньше, монтаж возьмут на себя китайские специалисты. Но сборка по агрегатам скроет всю картину, технология останется при нас. После того, как разбитые силы коалиции начали откатываться все дальше на запад, к нам в руки попало очень много трофейной техники, оружия, боеприпасов. Но самым ценным оставалась обширная вспомогательная база, продовольственные вещевые склады и хранилища запчастей, резервуары с горючим. Трофейные грузовики и джипы прочно вошли в обиход тыла, так что освоение трофейно-ремонтной техники вполне логично и может стать реальным выходом из положения. Верное решение, как всегда, находится перед глазами. Нужно только понять, куда смотреть. Раковский замер на полуслове. В кабинете повисла напряженная тишина. Чтобы не длить неловкость, я вернул разговор в нужное русло практических цифр. «И каковы сроки?» 6,5 недель, товарищ председатель. А с учетом быстрого восстановления транспортных магистралей Транссиба, этот срок можно будет сократить еще на 4 суток. Видимо, идея уже ими обсуждалась, но, как мне думается, это даже не авантюра. Скорее всего, сырой план, родившийся спонтанно, как все гениальное. Если мы получим новую технику в указанный срок, но к тому времени, как первый этап наступления истощит наши резервы, это окажется своего рода тузом в рукаве. Вторая волна наступления не остановится на рассчитанном рубеже, и вместо Нижегородско-Тверской линии мы выйдем на соединение с окруженцами из Питера на северо-западе, а на юге сможем помочь генералу Тропинину не только вырваться из окружения, но и контратаковать взорвавшихся турок. «Добро. У вас есть любая помощь, которую государство может предоставить. Приступайте, товарищи». После короткой процедуры прощания министры вышли, переговариваясь полголоса. Видимо, детали нового проекта давно витали в воздухе и рвались наружу. Как только за ними закрылась дверь, я откинулся на спинку кресла и сидел так до тех пор, пока голос адъютанта не заставил открыть глаза. Простое действие далось с ощутимым трудом. Боль снова вступала в свои права. Лекарства, как всегда, проиграли. Совещание генерального штаба через 3 минуты в командном центре, товарищ главнокомандующий. Сглотнув горькую и вязкую желчь, подступившую к самому горлу, я нащупал костыль, стоявший справа возле стола, и привычным усилием поднялся на ноги. Скрипнул протез. Боль обдала кипятком мозг. «Иду, Костя». Путь через 2 коридора к лифту и снова через переход по плоским ступеням вниз на этот раз давался легче. Костя шел чуть позади, готовый подхватить, если нужно. Может быть, его присутствие дает некий стимул не распускаться, давить слабость. Высокая бронированная плита от двери с легким гудением отошла в сторону. Приглушенный свет люминесцентных ламп мягко окутал все вокруг. Шуршат кондиционеры. Над 3 рядами столов висит неровный гул голосов. 8 операторов непрерывно стучат по клавишам компьютеров, а впереди мерцает плоский экран во всю стену. Это наша новая оперативная карта. Знакомая топография Уральского хребта, а чуть западнее – темно-оранжевое пятно, покрывающее Псковскую, Новгородскую и Московскую области. Там враг применял все виды оружия массового поражения, какие только смог. Интересно, сможем ли мы когда-нибудь снова строить там города, пить воду из рек и не прятаться от дождя? Товарищи офицеры, все, кто занимался своей работой и вносил данные по обстановке на фронтах, остались сидеть. К нам повернулись только начальник генштаба Греков и 2 командующих направлениями. Генерал-полковник Алтуфьев, который отвечал за юг, и генерал-лейтенант Лобов, командующий центральным и северо-западным участками. Снова прошуршал сквозняк, и в зал вошел командующий авиацией генерал Примак. Он, как всегда, был в летном комбинезоне с пилоткой, заправленной под плечевой клапан. Петр Николаевич, как всегда, стремительно кивнул и потянулся было за пилоткой, но я остановил летуна, и тот молча встал рядом с другими докладчиками. Контр-адмирал Никифоров, как всегда, был доступен по видеоканалу. Он все еще принимал авианосец, следил за тем, как прошли до вооружения вновь обретенного корабля и пополнение экипажа. Василий Павлович Греков, наш военный гений, стоял, как обычно, с указкой у экрана и, слюнявя палец, что-то дописывал в свою старую записную книжку. Я прошел к столу, находящемуся у левой стены, и, сев, придвинутый адъютантом кресло, сказал: «Начнем, товарищи. Василий Павлович, что ты там опять приготовил нашим зазнавшимся оппонентам? Всыплем им на этот раз или как?» «Кто кому подкинет леща, покажет время, товарищ главнокомандующий. План мы разработали толковый. Разрешите по порядку?» «Разрешаю, излагайте». Греков вплотную подошел к экрану и, снова нацепив на голову наушник с микрофоном, начал излагать своим дребезжащим старческим басом. «Ситуация после завершения наступательной операции «Снегопад» пришла к некоему подобию равновесия на центральном направлении. Более того, за счет высвободившихся ресурсов мы смогли помочь окруженным частям бывшего Западного и Южного ОСК. Я говорю об армиях генерала-полковника Шепетова на Западе и, конечно, армии генерала Тропенина на Юге. Кроме этого, в оперативном тылу противника, в глубинных тыловых районах оккупированных территорий страны, организовано более 50 партизанских соединений. Руководством 6-го управления ГРУ, осуществлявшего работу за фронтовыми формированиями ополченцев, спланирован ряд острых акций в тылу противника и начата реализация плана под кодовым наименованием «Теплый прием» по физическому устранению командиров низшего и среднего звена вражеской армии и частных военных компаний. Партизанами уничтожено значительное количество живой силы противника, а также бронетехники, стационарных пунктов связи и снабжения. В нужный момент по сигналу «Пелена» ополченцы выступят. Их действия будут скоординированы с командованием передовых частей регулярной армии. «Шепетов — это тот, что до войны возглавлял управление тыла Западного войска?» «Так точно, товарищ командующий. Лично мы не знакомы, но войска под его руководством взяли под свой контроль спорные участки под Рыбинском. Сейчас ими занят важный стратегический узел — поселок Ветлужский. Это в 3 десятка километров от Нижнего Новгорода. Особо отличился 4-й корпус полковника Рябушкина. Его танки перерезали линии снабжения группы французско-германского контингента. Есть договоренность, что за сутки перед нашим генеральным наступлением Рябушкин ударит в тыл развертываемой под Нижним группировки бригадного генерала Филлипса, которая составляет оперативную часть резерва группы «Центр». Это спутает расписание противника и собьет темп на направлении главного удара. Кто командует операцию американцев? Четырехзвездный генерал Холлистер Брикс, если переводить его звание на наш манер, то генерал армии. Вы с ним в одном звании, Алексей Макарович. На самом деле в американском табеле о рангах есть звание General of Army. Однако это звание является специальным, что-то вроде генералиссимуса или маршала, и, в общем-то, греков правильно трактует звание Брикса. Разведка знает больше, но по его ответным мерам на маневр Рябушкина могу сказать, что он умом не блещет. Вместо того, чтобы блокировать прорвавшуюся группу противника и уничтожить вырвавшиеся вперед ударной части 4-го корпуса, он всего лишь ограничился выдвижением тыловых заслонов мотопехоты, состоящим из наемников и сводных частей, отведенных с фронта на переформирование. Он не видит угрозы транспортным магистралям. Это странно. Противник действует в рамках директивы от 1 ноября. Согласно ей, у нас нет регулярной армии, а все, кто противостоит войскам коалиции на фронтах, лишь разрозненные и деморализованные окруженцы. Высокомерие? Трудно сказать наверняка, Алексей Макарович. Думаю, все дело в директиве 04582, выпущенной американским госдепартаментом сразу после осеннего поражения. Иногда создается такое впечатление, будто враг сам хочет быть побежденным. В упомянутой начальником генштаба директиве говорится, что октябрьское поражение является ничем иным, как тактическим маневром, военной хитростью. Вместо того, чтобы признать ошибку и мобилизоваться, коалиция решила опять игнорировать очевидное положение вещей. Безусловно, пока у них есть все основания для подобной уверенности. Армия сильна, стратегическая инициатива все еще находится на их стороне. Тех, кто думает иначе, никто не слушает. Согласен, продолжайте, Василий Павлович. Оперативный замысел противника прост и в иных обстоятельствах был бы весьма эффективен. На направлении главного удара Златоуст-Первоуральск американцами искусственно ослаблена линия обороны, дабы наши передовые части без усилий смогли пройти под Пермь и Уфу. Греков сделал два резких выпада указкой, и к названным городам потянулись две красные стрелки. Как только части 1-й и 2-й ударных армий Центрального фронта под командованием генерала Жаркова и Чикишева выходят на оперативный простор и разворачиваются для дальнейшего наступления и нанесения деблокирующих ударов на Ижевск, американцы планируют вывести им в тыл три усиленные бронетехникой бригады «Страйкер», рассредоточенные на крыльях Уральского хребта. Одновременно будет нанесен массированный ракетно-бомбовый удар по нашим наступающим частям. После этого американцы перехватывают инициативу и активно взаимодействуют с экспедиционными силами, чья массированная выброска планируется тогда же, 15 декабря. «И что вы придумали на этот раз?» Водянистые глаза Грекова лукаво блеснули из-под белесых бровей. Сейчас он неуловимо напомнил мне самого умного из трех поросят. «Ну, прежде всего, экспедиционным силам на Аляске нанесен серьезный ущерб. Из-за свирепствующей там эпидемии гриппа войска потеряли боеспособность, и высадиться в указанных в плане районах они не смогут». Старик резко шагнул вправо и ткнул указкой вверх. На карте мгновенно отобразились стрелки, идущие в обход горных массивов вдоль побережья Баренцева моря. Узкие красные стрелы шли прямо в центр большеземельской тундры, обегали Тиманский кряж и Северные Увалы. Генштабом совместно с третьим управлением ГРУ, которому подчинена стратегическая разведка, разработана операция «Белая пелена». Суть ее заключается в доставке посредством нескольких диверсионных групп компонентов комплекса «Салют» и «ПТ-2М» на указанные возвышенности. Изделие, о котором говорит Греков, было обнаружено в одном из спрятанных в Саянских горах хранилища ядерных боеприпасов. По сути, это активный постановщик помех, работающий в настраиваемом диапазоне. Иными словами, можно забить каналы связи противника, сохранив собственные возможности управления войсками. Устройство разбито на носимые компоненты по виду и весу не более 3 кг каждый. Чем больше компонентов развернуто, тем выше зона покрытия и мощнее сигнал. В момент, когда передовые части войск Центрального фронта минуют третью линию обороны противника, по всем каналам связи пройдет сигнал «пелена». Это будет означать, что в течение минуты все подразделения переключатся на выделенные заранее рабочие частоты обмена данными. В Генштабе и у командующих высшего и среднего звена будет развернута дублирующая аппаратура, так что фактически перебоев в получении данных не будет. В частях непосредственного действия это не представляется возможным из-за ограничения их мобильности, поэтому там предусмотрен подробный план действий в отрыве от командования. Риск в такой схеме определенно существует, но противник будет находиться в еще более худшем положении. Связи не будет вообще никакой. Специалисты из 6-го управления ГРУ, отвечающие как раз за средства киберразведки и связи, говорят, что «Салют» сконструирован таким образом, что лишит противника возможности управления войсками на 20 минут гарантированно и до 3 часов с вероятностью 83%. Одновременно с началом действий помех мы нанесем комбинированный удар посредством управления войсками противника, его дезорганизованным наземным силам, под Ижевском, на Аляске, и авианосной группе в районе Филиппин, которая к тому времени будет связана боем с нашей авианосной группой под командованием контр-адмирала Никифорова. Совместно с китайскими и индийскими специалистами флотским удалось в короткий срок привести авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и ракетоносец «Варяг» в боевую готовность. С ними в море выйдут все наличные силы Тихоокеанского флота. Однако же против американской эскадры, насчитывающей более полусотни вымпелов и имеющей в качестве основных боевых единиц два новейших атомных авианосца, это будет мизер. Противник имеет двукратный численный перевес и некоторое техническое преимущество в средствах РЭБ и спутниковой разведки. Группа довоенных крейсеров под командованием капитана первого ранга Солончака уже более 40 часов находится в заданном квадрате и в нужный момент произведет ракетный удар по кораблям противника, имея приоритет на уничтожение авианосцев и базы флота на Филиппинах, а также инфраструктуры НАТО в Европе и самих США. По расчетам аналитиков Генштаба, подлодки имеют 95% вероятности уничтожения первоочередных целей. Греков не удержался и, хмыкнув кулак, снова шагнул чуть вперед и нацелился указкой на узкую полоску земли далеко на севере. Два месяца назад в район Новой Земли нам удалось эвакуировать остатки разгромленного противником Северного флота. На данный момент это один вертолетоносец «Мистраль», два больших противолодочных корабля, 8 эсминцев и одна атомная подводная лодка. В момент получения сигнала «Пелена» они выдвинутся в район Канинского полуострова и нанесут дислоцированному в Северодвинске флоту противника поражение всеми имеющимися средствами. Одновременно будет выброшен десант в районе Наспунта Койда. Недавно сформированная штурмовая бригада морской пехоты осуществит марш-бросок с целью создания плацдарма на рубеже Ключевая, Пинега, Лишуконская. Морпехов поддержат с воздуха бомбардировщики и штурмовая авиация 2-й воздушной армии генерал-майора Абрамова. Под их прикрытием в районе Наспунта Пинега десантируется 28-я и 46-я десантно-штурмовые бригады из состава созданной недавно 1-й армии сил быстрого развертывания, усиленной артиллерией и танковым полком. Войскам поставлена задача сходу развернуть наступление на Архангельск и обеспечить подход кораблей Северного флота. По расчетам Генштаба, корабли противника, дислоцированные в Северодвинске, имея угрозу уничтожения, попытаются выйти на оперативный простор Баренцева моря с целью укрыться в Норвегии. Поэтому десантники генерала Николаева имеют в составе бригад по 2 дивизиона ракетных установок «Триумф», доставка которых имеет приоритет. Размещенные вдоль береговой линии установки позволят нанести группировке противника гарантированное поражение. Таким образом, командование войсками коалиции будет либо уничтожено, либо пленено. Последнее относится на усмотрение Госкомитета обороны и лично ваше, товарищ командующий. Вопрос о том, как дальше поступать с пленными американцами и наиболее преданными им союзниками, не возникал. Приказ номер 401 от 2 сентября недвусмысленно предписывает расстрел на месте или после снятия показаний. Исключений для генералов, спрятавшихся на плавучем штабе ВМС США «Миннесота», я делать не собирался. Потому после того, как и эта война завершится, будет суд, но только для тех из агрессоров, кому повезет выжить. «Специально никому пощады не давать. С выжившими поступать согласно директиве ГКО 401. Доведите это еще раз до всего личного состава армии, флота и военно-воздушных сил». На окончании фразы мы пересеклись с Грековым взглядами. В глазах старика не было возмущения или несогласия. Скорее, там была талика сочувствия и понимания. «Если мы победим, война кончится, и снова наступит мир. Уцелевшие заведут детей. Пройдет много времени, и может случиться так, что я стану кровавым тираном, а напавшие на Россию американцы, французы, англичане, поляки и прочие чехи гуманистами и человеколюбцами. Мое имя вымажут дерьмом. Прах вытряхнут из гроба, и всякий, кому не лень, станет глумиться над солдафоном, залившим кровью весь земной шар. Сейчас это звучит дико, но, к сожалению, это уже было в российской истории раньше. Может быть, повторится снова. И все же я не отступлю. Глаза не закроются и рука не дрогнет, покуда жив хоть один враг. Ну а когда нечисть сгинет, пускай говорят и пишут все, что заблагорассудится. Время все расставит по своим местам. Каждому воздастся по делам его». «Будет исполнено, товарищ командующий. Разрешите продолжать?» Натреснутый голос Грекова прозвучал немного глуше, чем обычно. Однако штабисты и даже внимательный Костя упустили этот тонкий момент между нами. Все они занимались чем-то своим. «Да, Василий Павлович, извини, что перебил». Греков снова отступил к середине карты и, откашлявшись, продолжил. Указка в его руках ни разу не дрогнула. «Группа истребителей малой заметности с противоспутниковым оружием нанесет удар также с получением сигнала «Пелена». Особая группа штурмовой авиации и дальних бомбардировщиков будет работать по системе дальнего и ближнего радарного обеспечения противника. Таким образом, мы рассчитываем ослепить и оглушить противника окончательно. Согласно прогнозам аналитического управления Генштаба, войска коалиции будут лишены большей части радаров и средств оповещения в пределах нынешнего театра военных действий, а также на большей части Восточной Европы, Франции и ФРГ включительно. Как быстро они смогут восстановить связь? В полном объеме только через 10 суток. Частичное восстановление оперативной связи – 48 часов, но это предположение аналитиков. Однако времени вполне хватит для того, чтобы разгромить группировку на равнине и дать артиллерии подрезать крылья Уральского хребта. Более того, в последующие 3/4 суток мы сможем завершить деблокаду южной и северо-западной групп войск, а также перехватить стратегическую инициативу. Что ваши аналитики говорят об ответном ударе американцев в случае разгрома их группировки? Вероятность нанесения ядерного удара возрастает, однако Нина Ивановна Яровая заверяет, что ее люди совместно с китайскими товарищами готовят президенту Оруэллу и его генералам неприятный сюрприз в самих Соединенных Штатах. Плюс наши специалисты частично восстановили то, что уцелело от российского оружия ответного удара. Мы узнаем, если американцы запустят ракеты, и мы сможем ответить. Думаю, вероятность обмена ударами последнего шанса сводится к процентному соотношению 38 за к 62 против. И каждый раз, как только решается очередная сложнейшая задача, ее место тут же занимает новое. Только-только наметился перелом в войне, а уже впереди маячит новый, труднейший выбор. Военный опыт прошлых лет недвусмысленно говорит, что мало отбросить врага. Для того, чтобы не разменять результаты тактических побед, требуется достижение максимального превосходства и окончательное уничтожение даже отступающего противника. Но с другой стороны, мы же воюем на пределе собственных сил, а грядущее наступление заставит перешагнуть и эту тонкую грань между допустимым и невозможным. Как вести войну за свободу, если радоваться ей будет практически некому? По последним подсчетам, на этот раз количество жертв превысило 60 миллионов человек. Геноцид, устроенный американцами и их прихлебалами, унес миллионы драгоценных жизней, оставил пустоту, которую очень трудно будет заполнить. Даже если европейцы струсят и захотят переговоров, я не имею права их начать. Враг опомнится, спланирует очередную подлость, и тогда уже Россия исчезнет с карты мира окончательно. Резкая боль снова вернула меня к реальности. Нашарив прислоненный к столу костыль, я поднялся и, повернувшись лицом к вставшим следом офицерам, сказал: «Это не должно останавливать нашего продвижения к государственной границе России на Западе. Товарищи офицеры и генералы, прошу внимания. От имени ГКО Российской Советской Республики и всех наших граждан я приказываю приступить к разработке плана возмездия. Врага нужно бить, пока он не опомнился. Бить в Европе, не давать ему покоя на его собственной территории. Товарищ Греков, ответственным за разработку общего плана операции назначайтесь лично вы. Любая поддержка со стороны Госкомитета вам гарантированно будет предоставлена по первому требованию и незамедлительно». Слова были произнесены. Невидимая окружающим ледяная волна окатила меня с ног до головы. Даже боль в ампутированной левой ноге утихла. Настолько ощутимым стал груз ответственности, который пришлось взять. Очень давно я видел, как во время состязания тяжелоатлетов знаменитый советский чемпион Леонид Жаботинский борется с рекордным весом на помосте. Подходит и сначала мысленно берет вес, просчитывая каждое свое действие. Ибо случись ошибка, все годы тренировок, все усилия будут напрасны. И вот сейчас я, вместе со всем остальным русским народом, подходим к непосильной ноше, которая либо покорится, либо задавит. Попрощавшись с офицерами и пожав руку Грекову, я как мог бодро вышел из командного центра. Снова лифт, длинные коридоры и сражение с накатывающей волнами острой болью. В кабинете за фальшивой стенкой оборудована комната отдыха. Правда, это очень громко сказано. Та же походная раскладушка, застеленная тощим матрасом с зеленым казенным одеялом и плоской маленькой подушкой. Костя хотел поставить диван, но на мягком я ни разу не смог уснуть нормально. Сила привычки, наверное. Не раздеваясь, поставив костыль у изголовья, ложусь навзничь и замираю без движения. Сначала отступает боль, а следом приходит глубокий, похожий на обморок, сон.